Так что эта смена стилей вызывала у меня реальный интерес. В тех путешествиях, если и были какие-то занимательные детали интерьера, то разве что обвалившиеся стены, да просевший в коридорах потолок. В таких условиях не до удовлетворения своего чувства прекрасного. Ну да ладно. Во время очередного привала, где-то в середине дня, ко мне подошел Ворд. Я уже давно ждал того момента, когда он решит провести очередной урок, поэтому почти сразу же стал весь во внимании. Ну что, готов к новому уроку? Не разочаровал меня некромант. Усиленно кивнул я, как мне показалось, еще до того, как он успел договорить последнее слово. Приступим к уроку, довольно потер Ворд руки, после чего продолжил знакомым всем ученикам, независимо от их учебных заведений, тоном: ты действительно сумел соединиться со своим даром, пусть и не очень правильно, но сумел. Это похвально. У тебя действительно просто поразительная скорость усвоения материала. Теперь тебе надо научиться использовать свой дар. Понять и осознать, как брать из него энергию и притворять с ее помощью свои желания в жизнь, продолжал маг читать лекцию. Для того, чтобы сделать это в полной мере, требуется, как минимум, целая жизнь. Но самые азы, вполне по силам усвоить гораздо быстрее. Что ж, приступим. Далее был собственно сам урок, продлившийся ни много ни мало почти час. И то, если бы не уже привычные понукания со стороны карта, мы бы засиделись куда дольше. Весь секрет управления магической энергией оказался в той же самой медитации. Чтобы начать оперировать энергией, мне сначала нужно было сосредоточиться и увидеть собственный дар. Так, как я это делал перед единением. Стенки сферы в присутствии хозяина становятся все тоньше и тоньше, до тех пор, пока не становится возможным добраться до скрытой в ней маны. Правда, это вовсе не означает, что ей уже можно пользоваться. Для начала, не выходя из состояния медитации, нужно прокачать энергию по своему телу. Так сказать, прогреть двигатель перед использованием. Ворд пояснил мне тогда, что такая долгая подготовка нужна только начинающему магу. Через некоторое время тело привыкает к магической энергии. После этого мана начинает сама курсировать по каналам, в любой момент готовая по воле мага созидать и разрушать. Эти знания, как и многое другое из того, что должен знать каждый одаренный, в свое время прошли мимо меня. Поэтому слушал я все это со всем вниманием. Далее мой учитель кратко коснулся темы заклятий и специфики их построения, как ткать их структуру, как запитывать и как активировать полученное в итоге нечто. И вот тут я, пожалуй, мог бы удивить своего наставника. Все-таки большинство заметок и учебников Арита были посвящены именно этой теме. Но сыпать такими специфическими знаниями было, по меньшей мере, неразумно. Суть, в общих чертах, для любого заклятия была одна. Сначала одаренный долго учил вязь заклятия, данную ему наставником или вычитанную в книге. Когда нужно, во всех подробностях представлял ее, после чего запитывал энергией из дара. Вуаля! Заклятие создано. Существует немало других способов сотворить заклятие, и всех их перечислять можно было бы еще очень долго. Например, те же заклятия-жесты, которыми пользуется Артур время от времени. Поэтому я и назвал только самый простой и распространенный способ. Процесс сотворения магии я хоть и упростил, но на самом деле не особо. Для большинства школ магии, суть он отражает почти полностью. Все хватит. Прервал равномерную речь некромант Крикадира: мы должны были выйти еще 15 минут назад. Некромант от такой бестактности на некоторое время смешался, но быстро взял себя в руки. «Хорошо, мы сейчас заканчиваем», — успокоил он Надира, после чего обратился уже ко мне: «Вижу, тебе это пока мало интересно, а время нас поджимает, поэтому не буду тебя мучить. Я уже было хотел смолоть какую-нибудь принятую в подобной ситуации чепуху, но некромант не дал мне этого сделать. Не оправдывайся. Тебе это на самом деле, сейчас, не особо нужно. Всеми этими заучиваниями ты вполне можешь заниматься и сам в свободное время», — немного рассеянно успокоил маг меня. «Когда, Word выделили это слово. Ты поступишь в какое-нибудь учебное заведение, тебя начнут этому всерьез учить. Сейчас же не забивай себе голову. Вот тебе вместо этого кое-что поинтереснее. Штох. Даже дышать перестал. Знаешь, почти во всех учебных заведениях процесс превращения адептов в настоящих магов поставлен на поток. Издалека начал маг, растягивая удовольствие. Первое магическое действие, которому обучают новоиспеченных одаренных, почти везде одно и то же. Это обыкновенный всплеск силы. Даже не заклятие в полной мере. Скорее нечто похожее на то, чем ты ненароком приголубил нас совсем недавно. Естественно, куда более слабые и, что самое главное, контролируемые. Ворд бросил на меня выразительный взгляд. Я закономерно слегка стушевался под ним. Именно этому я тебя и научу. Надо же тебе как-то совершенствоваться до поступления в Академию магии. Вот будешь сливать свой резерв всплеск, может и увеличится твой запас маны. Да и контроль должен подрасти. Минут 5 у меня ушло на то, чтобы запечатлеть вязь всплеска в своей памяти. Такое короткое время объясняется легко. Во-первых, моя идеальная с момента зомбификации память. Во-вторых, как такового рисунка у всплеска не было. Так небольшая каракуля, отвечающая за направление удара. После того, как некромант убедился в том, что я запомнил рисунок, Адир смог с облегчением скомандовать выход. Глава 10. Наш отряд со всей возможной осторожностью продвигался по 29 уровню. Почему вдруг такой рывок? Тут нет никакого секрета. 4 предыдущих уровня просто-напросто выпали у меня из жизни. Так уж вышло, что никаких знаменательных событий на них не происходило. Мы сражались то за это время всего пару раз. Первый раз, с незнамо как отколовшимся от отряда шихом, второй с небольшой стаей шаркунов. Естественно, никаких сложностей у команды нагибатором с этими бедолагами не возникло. Впрочем, моей апатии было еще несколько причин. Первую из них мне озвучил некромант, когда после третьего всплеска меня скрутило в узел. Пожиратель тогда чуть не вырвался, лишь ценой огромных усилий я удержал его под контролем. Крайне маленький резерв, с похоронным видом сообщил мне Ворд, отметив мою реакцию. Вот только по моей психике ударила вовсе не это, без сомнения, невеселая весть, а следующие за ней умозаключения. Ведь в отличие от темного мага, предполагавшего у меня просто слабые способности, я знал истинную причину такого крошечного резерва. Мана, которую я использую для сотворения заклятий, вероятно, суть, моя жизнь. Также, собственно, как и у остальных одаренных, с одним маленьким отличием. Потеряв всю ману или почти всю ману, одаренный рискует всего лишь своей жизнью. И то не всегда. У меня же ситуация куда хуже. Стоит мне истратить большую часть маны, как пожиратель тут же под прикрытием голода отберет контроль над телом. Это было легко понять по его попытке овладеть телом в первое же мгновение моей слабости. Вот только теперь, если это случится, я рискую навсегда потерять свое «я». Получив контроль над телом, пожирателю не составит труда то же самое сотворить с даром. Ведь наши души довольно тесно связаны посредством ритуала. Что выйдет, если вечно голодному психопату дать такое оружие, как магический дар, мне проверять совсем не хочется. К тому же сомнительно, что после захвата пожиратель отдаст тело обратно. Его силе вкупе с магическим даром я ничего не смог противопоставить. Все это приводило меня к не очень веселому выводу. С активным использованием дара мне придется надолго завязать. По крайней мере до тех пор, пока меня не будет скручивать голод от малейших манипуляций с силой. Так что я остался по сути при своих и ничего сверх них не получил. Вернее, так я считал поначалу. И только через некоторое время я понял, что на самом деле подарил мне дар. Полную независимость от голода. Так как внутри меня имелся теперь свой собственный генератор, я более не нуждался во внешней подпитке. Если только не получу какие-то критические повреждения тела, тогда голод наверняка включится, как аварийная система, а вместе с ним придет пожиратель. Вот и получалось, что с одной стороны дар принес мне хорошие, а с другой постоянно давлеющую над головой опасность. Если раньше я мог позволить себе любые повреждения тела, кроме усекновения головы, то теперь эта малина для меня недоступна. Мне, кровь из носа, как нельзя допускать пожиратель до руля. Казалось бы, живи и радуйся на моем месте. В перспективе. Бесконечная жизнь с возрастающим год от года магическим даром, без необходимости питаться разумными. Но есть тут пара «но», через которые я не в состоянии переступить. Во-первых, Даша. Кем бы я ни был, но у меня рука не поднимается отдать девушку на откуп мертвецу. Во-вторых, если кому первой недостаточно, мне совсем не улыбается жить в вечном страхе. Эйримар отнюдь не самое спокойное местечко. Получить критические и несовместимые с жизнью повреждения проще простого. Чем это грозит конкретно мне, я уже говорил. Так или иначе, я решил, что пойду к воле бездны. И даром в этом путешествии мне не стоит особо пользоваться. Мысли о том, что он скорее всего пропадет после моего оживления, я старался гнать от себя. Только сомнений мне не хватало. Заодно старался не думать, какой авантюрой станет мое решение, если я не смогу прибиться к отряду избранного, когда они пойдут дальше. Но вернемся к делам более насущным. Я, кстати, после того, как осознал нависшую надо мной опасность, даже уведомил Артура и Варта, что не буду пока особо пользоваться даром. Вот только они восприняли мои слова не совсем так, как я рассчитывал. Со временем дар мага разрастается и трансформируется. Каждодневные тренировки только помогут тебе в этом. Не стоит сдаваться из-за того, что твой дар мал. Главное, что он есть. Попытался меня утешить первым делом некромант. Упорство и труд, все перетрут, ввернул тут же земную поговорку Артур. Мне пришлось выслушать еще несколько реплик в таком ключе, пока эта парочка не решила, что уже достаточно меня поддержала. Спорить с ними я не решился. Запросто можно было получить в ответ еще порцию пословиц и поговорок. Вот и получалось, что особо мне веселиться было не из-за чего. Из всей группы только Шана пыталась как-то вернуть меня к жизни. Причем в отличие от Артура и Варта, она вроде как чувствовала, что причиной моего настроения является вовсе не разочарование в своих способностях. Заводя со мной разговоры, пока никого не было рядом, девушка раз за разом пыталась вытащить меня из тоски. Несмотря на то, что получилось у нее не очень, попыток она не бросала. Сен тоже периодически предпринимал попытки взбодрить меня, по-своему. Совершая на мое тело восхождение, он пытался расшевелить меня. Когда ему не это удавалось, он слезал вниз и глядел на меня виноватым взглядом. Глядя на наш отряд со стороны, сразу становилось понятно, что проблемы не у меня одного. Риталиин, например, постоянно была чем-то расстроена. Макр хмурился и, похоже, о чем-то всерьез задумывался. Карта раздражали любые задержки, которые нам так или иначе приходилось терпеть. Артур вообще витал где-то в облаках. Иногда мне даже казалось, что я продолжаю излучать сырую ману. Но стоило только заглянуть в себя, как я сразу понимал, что моей вины в царящей атмосфере нет. Естественно, доподлинно я ничего не знал, но кое-какие выводы на основе наблюдений сделать все-таки удалось. Чем ближе мы подбирались к искательскому перевалочному лагерю, тем сильнее нервничали названные ранее персона. Из всех никак не реагировали на это только трое. Финиар, Ши и Терл. Причины из спокойствия было легко объяснить. Финиара, например, вообще мало что трогало в жизни. Он был равнодушен к большинству мирских переживаний. Ящерка, казалось, просто не осознает опасности и тягот предстоящего им путь, полностью положившись в этом вопросе на Артура. Ну а Уртон, что сказать, он всегда был довольно меланхоличным. Без перегибов, конечно, но все-таки. Происходящее он воспринимал на удивление спокойно. Что касается Варта, то он вообще был вроде бы не с нами и почти ни с кем не общался. Тот урок, на котором он показал мне всплеск, кстати, был последним нашим занятием. Остальному он меня учить не желал. Бесплатно, по крайней мере. У нас с Шантири настроение тоже было далеко от спокойного. Мои причины были мне известны, а вот причины нервозности девушки оставались тайной. Хотя некие предположения на этот счет у меня все-таки имелись. Например, она может быть не в своей тарелке из-за того, что наш контракт вот-вот должен закончиться. Или по какой-нибудь связанной с этим делом причине. Вариантов масса. Когда моя нога переступила границу 30 уровня и встала на первую ступеньку огромной винтовой лестницы, я начал планомерно выдавливать из себя всякие сомнения. Пребывать в нерешительном состоянии мне примитивно надоело. Надо было окончательно определиться со своей дорогой, прежде чем мы прибудем в лагерь искателей. Понятное дело, что разнообразные идеи, занимающие на свою реализацию много времени, мне придется отбросить. Все эти годы на постижение магического искусства, у меня, вернее у Даши, нет на это времени. Это вопрос решенный. Обратиться к знакомым магам? Нет. Далеко не факт, что даже если меня не испарят сразу, у магов найдется чем мне помочь. Тот же Ворд, как-то немного отвлекшись от темы общей магии в сторону некромантии, сообщил мне, что подселенные в тела сущности очень редко выходят из-под контроля окончательно. А даже если такое и происходит, некроманту гораздо проще примитивно упокоить его носителя, чем заморачиваться каким-то сложными ритуалами. Может, какой-нибудь некромант-параноик или любитель древности знает заклятие изгнания, но попробуй еще найди такого человека, а потом еще заставь сотрудничать. Ты, как? Голос Шаны оторвал меня от раздумий. Нормхально, неожиданно, почти не коверкая слова, ответил я на автомате. Хорошо, казалось, зеленые огоньки обрадованно подмигнули мне. Хорошо, что ты пришел в себя. Тха, все еще продолжая взвешивать все плюсы и минусы обращения к магам, рассеянно произнес я. Что-то не так? Обеспокоенно спросила Шана. Нхеснею, так и не придя к какому-то решению, ответил я. Ладно, не стала развивать тему девушка, после чего нарочито весело спросила, как хорошо будет, наконец, освободиться от этого контракта, верно? Я кивнул. Эй, вернись обратно, спохватилась девушка, когда я опять стал уплывать, чем бы ты там ни думал, не надо так по этому поводу переживать. Своей цели девушка добилась. Я вновь вынырнул. Не грусти, говорю. Я ведь рядом. Как-то странно прозвучало из шлема, после чего девушка отвела глаза. Скоро мы расстанемся с этой странной компанией, и ты сможешь вплотную заняться своим даром. И постараюсь тебе помочь всем, чем смогу. Ты же помнишь, куда ты, туда и я. Мы спаяны одной цепью. Схипью. Кажется, удивление прозвучало в моем голосе слишком сильно. Нет-нет, я не имею в виду того, что буду тебя преследовать, неожиданно экспрессивно замахала руками девушка, после с грустью в голосе добавила, если я тебе мешаю или создаю лишние проблемы, ты только скажи, я сразу уйду. Тхы, вообще, очхем, выдал я, ничего не понимая. Тут же, правда, спохватившись, неуклюже поправился, тхы мне, конечно, не мешаешь, но хачему все этха, да. Уточнила у меня Шана с подозрением. Получив мой утвердительный кивок, она продолжила, имею в виду то, что ты знаешь многое обо мне, а я многое о тебе. Вот и получается, что нам нужно держаться вместе. Вратхитоха, немного растерянно признал я. Он опять лезет, меланхолично сообщила мне девушка через несколько мгновений. Знаю, тем же тоном ответил я, пытаясь на ходу ухватить подлого скалолаза, начавшего новое восхождение. Наконец, мне это удалось. Подняв перед глазами вяло брыкающееся восьминогое животное, я проникновенным тоном начал. Сен, сколько раз я говорил тебе, что по мне нельзя лазать. Моя апатия, кажется, благополучно отступила. Чего я вообще загоняюсь? Я ведь уже давно все решил, так чего переливать из пустого в порожнее. Вот делать мне нечего. Тем временем, не успел я закончить лекцию о недопустимости всяких поползновений по моей тушке, как стены, окружающие лестницу, внезапно кончились. Открывшийся вид поражал. Огромное пространство где-то далеко под нами было полностью занято водой. Темное колышущееся море под нами лишь изредка освещалось небольшими зарослями зеленоватого мха на мелководье. Где-то далеко-далеко справа смутно виднелся силуэт еще одной колоссальной лестницы, опускающейся с потолка. Несмотря на то, что уже когда-то видел подобное, я все равно слегка сбился с шага и чуть не навернулся с лестницы. Хорошо хоть меня успела поддержать Шана. «Спасибо», тут же отблагодарил ее я. «Всегда пожалуйста», — откликнулась девушка, пребывая в приподнятом настроении. Спустя 10 минут мы ступили на каменистую поверхность скалы, возвышающейся посреди темного моря. По краю скалы была вырублена аккуратная лестница, спускающаяся прямо к кромке воды. Небольшая площадка на ее конце, судя по всему, служила неким аналогом причала. «Ждем остальных», — сообщил я очевидную вещь Шане. Собственно, сама возможность нашего с девушкой разговора была обеспечена тем, что мы, сейчас, выполняли роль разведки. Остальные, сейчас, только-только должны будут увидеть потрясающий вид, открывающийся после того, как стены остаются позади. Некоторое время спустя сверху послышались разговоры. Затем появились и сами приключенцы. Пункт нашего назначения там, равнодушно закончил свой монолог идущий первым карт, махнув рукой куда-то вдаль чуть левее едва видной на горизонте второй лестницы. Наконец-то, облегченно выдохнул Ворд. Вот только облегчение из всей группы испытывал, похоже, только он. Все остальные, Артур, Риталиен, даже Ши, только бросили несколько усталых взглядов в обозначенную сторону и тут же попадали на землю. Что-то не видно у них в глазах радости, тихонько сообщила мне Шана. Верно, так же тихо, решил я озвучить девушке свои мысли, скорее уж у них в глазах виднеется дорога, ведущая куда-то дальше, и глубже. Тоже так думаю, уверенно заявила девушка, хорошо, что это уже не наше дело. Я кивнул, хотя сам уже знал, что это не так. Мне так или иначе придется набиться в компанию к Артуру. В сопровождении таких примечательных личностей предстоящая мне дорога уже не кажется мучительным способом самоубийства. «Привал», — скомандовал Карт, — «на некоторое время нам придется здесь задержаться». Кое-как расположившись, мы принялись ждать. Сам Адир, тем временем, направился вниз, к кромке воды. Что конкретно он там делал, я не разглядел. Вроде руками водил по стене, будто искал что-то. Минут 10, наверное, провозился. Некоторые успели даже слегка перекусить прежде, чем он вернулся. «Будем надеяться, встречающие прибудут скоро», — произнес Карт, поднявшись на площадку. «Знак, я им подал. Сто совстречащие», — поинтересовалась Ши. Произношение девушки в последнее время вдруг резко ухудшилось. Стало очень много щепиших и свистящих звуков. Теперь она, пожалуй, изъяснялась даже хуже меня. Как я понял, эти изменения были обусловлены все еще протекающим процессом трансформации. «Местная группировка искателей», — прояснил Адир. «Как здесь можно жить?» — удивился Тарл. «Одна вода, да тьма вокруг. Так ведь? Еще как можно, и скоро вы увидите, как именно», — загадочно обронил проводник. Возмущаться никто не стал. Все уже давно привыкли к тому, что Адир питает слабость к скрытности. Тем более, что будь эта информация по-настоящему важна, он бы не стал ее скрывать. Он, несмотря на некоторые свои поступки, все-таки не совсем идиот. Никогда не любил такое ожидание, когда неясно, закончится ли оно через 5 минут или через 5 часов. Не знаешь даже, за что взяться. Остальные, впрочем, подобных проблем не испытывали, разбившись на компании по интересам. Я тоже уже было подумывал присоединиться к разговору магов, но, услышав одну из реплик, Артур резко изменил направление движения. Такие термины и конструкции, какие использовались одаренными мне без специфического образования, ни в жизнь не осилить. Вот так и вышло, что из всех неудел остались только мы с Шаной. Вот только как с ней поговоришь при всех, да и надо ли ее беспокоить? Подумал я, заметив ее задумчивый взгляд куда-то вдаль. Короче, в конце концов, неприкаянный мертвец в моем лице нашел себе местечко у края площадки. В гордом одиночестве свесив ноги через край, я, ну пусть будет, медитировал. Хотя честнее будет сказать, маялся от скуки. Именно благодаря этому я заметил опасность первым. Вернее, услышал. Где-то вдалеке что-то ритмично шелестело. Нет, скорее стрекотало. Пока еще еле слышно, но тем не менее. Что с ха-звук? Громко спросил я у карта, решив не пороть горячку зазря. Что? С трудом переключил на меня внимание проводник. Впрочем, спустя мгновение он осознал мой вопрос и резко стал серьезным. «Всем тихо!» — резко скомандовал он. Попробовавшую возмущаться Авери, знаком остановил Артур. Как только над площадкой повисло молчание, звук уже можно было четко различить. «Что это?» — первым разорвал молчание Макр. «К бою!» — тихо, но при этом четко скомандовал Адир, вместо ответа. Впрочем, несколько мгновений спустя проводник все-таки соизволил разъяснить отряду суть опасности. Это тирши. Большая стая. Летучие твари. Тут же уточнил паладин. Видно, Карт не только со мной провел разъяснительный разговор на тему опасности бездны. Да, тут же подтвердил Адир. Кивнув, Макр тут же полез в своей заплечный мешок. Спустя пару мгновений на свет появился небольшой раскладной арбалет. Вещь куда менее убойная, чем мое оружие, но в то же время куда более удобная в переноске. Скелеты Варта тоже не собирались сражаться с летунами в рукопашную. Вместо клинков и щитов, в их костлявых руках появились луки. Ши уже давно натянула тетиву на своем. Карт окутался знакомым туманом, который вскоре наверняка превратится в сплошной доспех. Тарл задумчиво вертел в руках метательный топорик. В Риталиен и Артуре, я благодаря своему обучению почувствовал движение энергии. Даже Ворд плел нечто убойное. Все это отметил, пока готовил собственную зенитку к бою. Когда с подготовкой было закончено, мы все застыли в ожидании нападения. В том, что оно будет, ни у кого не было сомнений. Звук с каждым мгновением приближался. Стая целенаправленно двигалась к нам. Светящийся мох почти не освещал нашу площадку, поэтому спустя несколько мгновений Артур чуть отпустил свое уберзаклинание и скастовал мощного светляка над нами. Тут же все вокруг нас на расстоянии 30 метров оказалось освещенно. Как оказалось, очень вовремя. В поле света тут же попал один из москитов. Существо недоуменно огляделось, резко потеряв покров темноты вокруг себя. Сухие суставчатые руки неуверенно сжимали короткое копье. Древки еще нескольких выглядывали у тирша из-за спины. Ошарашенным бедолага пробыл недолго. Я и глазом не успел моргнуть, как в груди москита возникла стрела, пущенная Ши. Спустя секунду к ней прибавилась ее подруга. Скелеты тоже выстрелили, но попал только один из них. Что-то неразборчиво протрещав, тирш резко провалился вниз. Неразборчивое марево позади него тут же превратилось в две пары огромных стрекозиных крыльев. Это было последнее, что я успел отметить в спокойной обстановке. Со всех сторон из тьмы повалили твари, чтобы почти сразу же скрыться обратно. Почти им нужно было для того, чтобы швырнуть в нас свои копья. Долетели почти все. Два по касательной принял на пластины брони паладин, прикрывая своим телом священника. Несколько безо всякого эффекта пролетели сквозь скелетов. Пяток отбила эльфийка. Двигаясь словно в танце, она отбрасывала опасные снаряды небольшими водными взрывами, формирующимися прямо из воздуха. Один приняла на щит, выращенный из руки Шана. Так или иначе, от первого залпа никто не пострадал, кроме меня. С сухим чавком бедро пронзил прилетевший, казалось, из ниоткуда снаряд. Мысленно матюгнувшись, я переломил копье свободной рукой. Оно на деле оказалось довольно хлипким. Или я просто стал сильнее. Пока я вытаскивал обломки, Шана прикрыла меня еще от пары снарядов. Обстрел не спешил заканчиваться. Тактика тиршей становилась понятна. Появляясь в поле света, они швыряли свое оружие в нас и тут же скрывались в темноте, избегая расплаты. Впрочем, получалось у них это не всегда. Даже несмотря на то, что москиты появлялись с разных сторон и не поодиночке, их то и дело настигали наши выстрелы. В очередной раз, выстрелив из-за щита Шаны, я стал свидетелем ответа наших магов, конкретно Артура. Видимо, до этого попаданец никак не мог решить, где его атака нанесет больше повреждений, вот и выжидал. А теперь его терпение кончилось. Где-то в темноте за пределами освещенного пространства вспыхнул небольшой фонарик. Всего несколько секунд продолжалось его спокойное горение, как вдруг маленький огонек взорвался. Да еще как! Казалось, все по правую сторону от меня поглотила волна пламени, поглотив значительную долю пространства и лишь чуть-чуть не добравшись до нас, волна пламени так же быстро истаяла в воздухе. Нам оставалось только наблюдать за тлеющими силуэтами Тиршей, целым дождем из обгоревших трупов, если быть точным. Своей атакой Артур поразил, навскидку, не менее нескольких десятков. Впрочем, это было еще не победа. Это очень доходчиво прояснил дротик, прилетевший прямо в ши с другой стороны. Девушку пробило насквозь. Конец копья, выбив из камня под ногами немного крошки, заставил тело ящера выгнуться дугой. Но поразило меня вовсе не это. Кое-как вернув себе равновесие после удара и перестав всем телом налегать на копье, ши совершенно равнодушно отломила торчащее из груди древко. Затем резким движением выдернула из спины вторую половину. Отбросив обломки в сторону, девушка вновь, как ни в чем не бывало, натянула лук. Что самое странное, я даже крови не заметил. А я еще втайне гордился своей неубиваемостью. Вот тебе и на. Что самое интересное, никто не бросился девушке на помощь. Будто такое уже не раз случалось. Вот откуда у нее такая живучесть. Благодаря атаке Артура ряды Тирши изрядно обеднели. Тем не менее, от своей тактики они не отказались и продолжили нападение. Следующим свою силу показал некромант, выпустив в темноту странное темно-серое облако. Никаких визуальных эффектов за этим не последовало, но атаки с той стороны прекратились. Вообще прекратились. Даже спустя некоторое время оттуда на нас не вылетело ни одного москита. Это-то и стало решающей точкой в сражении. Судя по всему, тирши потеряли большую часть своей стаи. Пару-тройку оставшихся после этого смельчаков очень быстро сняли наши стрелки, и я в том числе. Правда, мои достижения, да и всех остальных стрелков, выглядели откровенно бледно на фоне успехов ши. Казалось бы, ну откуда недавней деревенской девушке так хорошо обращаться с луком? Не могла же она научиться так стрелять за время путешествия в компании Артура. Или могла? И ведь хламида ей, похоже, нисколько не мешает. Чудеса просто какие-то. Оставшиеся тирши, тем временем, даже не пытались показаться из темноты. То, что они там вообще есть, подсказывал нам треск их крыльев и пяток, кинутых прямо из темноты копий. Правда, урона они никакого даже теоретически не могли нанесли. Снаряды банально не долетели до нашей позиции. Вскоре, осознав тщетность своих усилий, москиты отступили. Все, подвел итог сражению Адир, когда стрекот крыльев скрылся вдалеке. После того, как мы скинули немногочисленные трупы тирши с площадки, на ней вновь воцарилось спокойствие. Будто и не было никакого боя. Тишина, правда, не продлилась долго. Переправа нужна. Донесся равнодушный голос от кромки воды. В первое мгновение, все так или иначе потянулись к оружию. Все-таки появление компании на этот раз прошло для нас совершенно неожиданно. Только пару мгновений спустя, осознав, что немедленной схватки не предвидится, все немного расслабились. Приблизившись к краю площадки, мы смогли лицезреть обладателя голоса. Человек, стоящий на причале, не вызывал доверия. С ног до головы завернутый в некую безумную помесь кожаного доспеха и тканой одежды, он производил странное впечатление. Все детали одеяния были в той или иной мере темного цвета, вероятнее всего темно-синего. Из-за этого обладателя костюма не сразу удавалось разглядеть на фоне темной глади воды. Лицо неизвестного скрывала маска безо всякого намека на дыхательные дырочки. Единственное, что присутствовало на ней, два мутных стеклянных окуляра напротив глаз. Чем-то этот наряд смутно ассоциировался у меня с аквалангом из моего мира. Возможно, не без причины. Еще трое аналогично одетых субъекта обнаружились во вместительной плоскодонке. Все они разглядывали нас с полнейшим равнодушием. Возможно, такое впечатление создавали их маски. А может, им действительно было все равно. Кто знает, почему вы не помогли? Раздраженно спросил Карт, стоящего на причале человека. Вероятно, к таким выводам проводник пришел, заметив прямую связь между окончанием сражения и появлением искателей. «Потому, что это не наше дело», — равнодушно ответил неизвестный. Тон его голоса оказался вовсе не искажением, вызванным маской. Ему действительно было наплевать на происходящее, деньги вперед. «Я уже успел позабыть ваши порядки». «Сколько?» — разом успокоившись, уточнил наш проводник. Озвученная бездушным тоном сумма, даже мне показалась грабительской. Что? Цена ведь всегда была, как минимум в 3 раза меньше. Возмущению искателю сложно было подобрать аналог. Времена поменялись, холодно сообщила маска. Заплати им, вдруг вмешался Артур. Но, попытался пререкаться Адир. Это из территории, добавил попаданец, намекая на то, что лишние проблемы с местными искателями нам не нужны. Смирившись, Адир направился вниз к причалу. Мы двинулись следом. Отдав плату, мы получили право взойти на борт. Лодка действительно оказалась очень вместительной. Наш отряд во всяком случае расположился довольно свободно. Пожалуй, это судно можно даже назвать небольшим кораблем. Стоило нам расположиться, как главный перевозчик оттолкнул судно длинным шестом от скалы. «Вперед!» — скупо скомандовал остальным он, подавая пример, первым сел за весло. В полном молчании оставшаяся троица тоже налегла на весла. На нас команда корабля почти не смотрела. Иногда, наталкиваясь на нас взглядами, они равнодушно пробегали глазами мимо. Создавалось такое впечатление, что нас для них вообще не существует. «Как-то мне не по себе», тихонько сообщила Ши, после 5 минут такого своеобразного круиза, сидящему рядом с ней Карту. «Потерпишь», — в тон ей ответил проводник. Так как тишина была практически абсолютная, их краткий разговор могли слышать все, в том числе и наши сопровождающие. Впрочем, никакой реакции на это они не проявили. У них даже маски на лицах не шевельнулись, никто из них не скривил гримасу, не усмехнулся. Если бы я не чувствовал в них жизнь, пожалуй, решил бы, что вся четверка уже давно перешла границу между миром живых и миром мертвых. По крайней мере, зомби из них получились бы первоклассные. В давящей атмосфере тишины, разбавляемой лишь легким плеском воды под днищем, мы провели еще почти полчаса. Вдали стала постепенно вырастать некая темная масса. Я сначала принял ее за очередную скалу. Некоторое время спустя я понял, что ошибался. Неизвестная громада оказалась вовсе не скалой. Перед нами, раздвинув далеко в стороны свои края, возвышалась громадная баржа, прикрытая сверху куполом из неизвестного материала, такого же цвета, как и костюмы наших перевозчиков. Она легко терялась во тьме, царствовавшей на уровне. При этом она вроде бы еле-еле, но все же двигалась. «Добро пожаловать», холодно сообщил нам тот самый моряк, который вел переговоры об оплате. Гостеприимство у них оказалось на высоте. Сблизившись с баржей, лодка вошла в незаметный со стороны лаз. Мы оказались в небольшом доке. Из-за единственной двери в помещении доносился еле слышный гул. «Выгружайтесь», — скомандовал Маска. Мы были только рады покинуть сию дружелюбную компанию, поэтому в темпе перебрались на платформу перед дверью. Главный перевозчик тут же вытолкнул лодку из дока шестом. То еще оказалось знакомство, если это вообще можно назвать таким словом. Глава 11. Тяжелую дверь первым толкнул Уртон. Несмотря на силу 4-рукого, та даже не шелохнулась. Впрочем, кое-какой реакции мы все же добились. С той стороны щелкнуло несколько засовов, после чего дверь легко и бесшумно открылась сама. Неясный гул стал чуть громче. За дверью нам предстала небольшая пустая комната. Напротив еще одна дверь, как две капли, похожая на ту, которая открылась. Справа и слева в стенах узкие бойницы. «Добро пожаловать!» – донесся голос из самого дальнего левого отверстия, когда отряд втянулся внутрь. Судя по тону, говоривший был одним из масок. Дверь за нашими спинами стала сама по себе закрываться. Щелкнули в унисон два механизма. Один запечатал дверь, через которую мы прошли, другой открыл стоящую перед нами. Из короткого арочного прохода доносились голоса и шум оживленной улицы. «Идем», — бросил карт и первым двинулся навстречу шуму. Арка привела нас на улицу. Почти такую же, с которой мы отправлялись, покидая город наверху. Сверху возвышался потолок купола, с подвешенными к нему гроздьями светящихся шариков. Их было очень много. Настолько много, что тень могла лишь пугливо прятаться в самых узких закоулках этого города. Да, именно города. Не знаю точно, больше или меньше, чем тот, который мы покидали наверху, но точно город. В некотором отдалении начинались торговые ряды, шум которых мы и слышали все это время. От одной лавки к другой сновали представители разных рас, все как один искатели. Об этом говорило обилие оружия, а также специфический шаг разумных. Более того, я заметил, что даже торговцы принадлежат к искателям. Куча шрамов, а также порой довольно жуткие увечья не давали в этом усомниться. Скорее всего, именно из-за них они и сменили свою предыдущую работу. «Наш контракт с тобой подходит к концу», — Артур первым закончил осмотр и обратился к нам с Шаной. На его лице присутствовала легкая улыбка. «По мне, скорее усталая, чем облегченная, если не в тягость. Проводите нас до ближайшей таверны. Там и расплатимся, если вы не спешите». «Хорошо», — ответил я. Мы с Шаной действительно никуда не спешили. Девушка с сеном, так точно. А вот мне надо еще найти способ прибиться к этой компании, так чтобы мои спутники об этом не узнали. В том, что Артур согласится меня принять, у меня сомнений почти не было. Им еще один боец, а мне сопровождение до нужного мне уровня.